Глава 58. После. Укажи нам путь. Джереми не знал, сколько прошло времени, пока они шли до дачи Эртисов. Руки у него затекли, плечи ныли, и позвоночник, казалось, изогнулся буквой «Ксю». Он поставил Меладу на землю, она вцепилась в его руку. Позади раздался торжествующий голос головореза. «Оскар, они нам больше не нужны, позволь я!» — вкрадчиво заговорил головорез. «Я скажу, когда они будут не нужны!» — елейным голосом перебил Оскар. «Беркут!» — обратился он ко второму помощнику. «Парней на колени и на мушку! Девчонка пусть стоит рядом!» Беркут молча кивнул. «А ты, Бабируса, пойдешь с заднего входа, на случай, если она уже увидела нас!» Тот недовольно кивнул и направился к дому. Джереми подавил смешок. «Бабируса! Да это ж свинья-олень! Нет, ну надо же! Интересно, он хоть знает, что он свинья-олень?» Джереми подавил глупую улыбку. Головорез и впрямь был чем-то похож на свинью со столь мелодичным названием. «Тот, кто дал ему это прозвище, гений!» Маленькая голова, короткие уши, тонкие длинные ноги и шерсти почти нет. Все один в один. Смех подступал ближе. Джереми, осознавая всю нелепость ситуации, едва сдерживался. Их вот-вот убьют, а он стоит и давится смешками, вместо того, чтобы думать, как выпутаться. «Нет», — не унимался перегруженный нервным напряжением мозг. «Они, эти свиньи-олени, безусловно, выглядят грозно. С этими их огромными по сравнению с головой телами, с длиннющими клыками, которые прорастают сквозь кожу и загибаются назад. Но...» — он зажал рот ладонью. «Это же свинья-олень!» Джереми прыснул. Беркут ткнул его пушкой в плечо. «Это, похоже, стало частью ритуала», — проскользнула мысль. «Весело тебе?» — угрюмо спросил Беркут. «На колени, живо!» Джереми повиновался. Непривычно молчаливый Санни последовал его примеру. Мелада встала рядом с Джереми, прижимая к груди большого По. Когда Оскар и Бабируса вышли из дома, веселый настрой Джереми испарился. Он взглянул на Санни и понял, что время вышло. «Ну и на что вы рассчитывали?» — развел руками Оскар. «Думали выиграть время? Так вот, что я вам скажу. Время вы выиграли, да, но вместе с ним выиграли и мучительную смерть». Бабируса расплылся в улыбке. «Может, вы и победили?» — подумал Джереми с презрением, глядя на Бабирусу. «Но ты навсегда останешься свиньей и оленем». «Я понимаю», — продолжил Оскар, пройдясь перед пленниками. «Вы надеялись спастись... Поэтому обманули нас. Но вы не учли». Голос его стал жестче. Оскар замер напротив Сани. «Что за это придется заплатить? Я очень разочарован». Он уже почти рычал. «Из-за вас я потерял время, а я этого не люблю. Да что ты как маленький?» Вырвалось у Джереми, прежде чем он успел понять, что говорит. Еще секунда, и он осознал, что отступать некуда. «Ноешь, угрожаешь, запугиваешь, ой, бла-бла-бла, я потерял свой пистолетик, бла-бла-бла, я вас убью, вы поже...» Рукоятка пистолета Беркута больно ударилась в затылок. Оскар остановился напротив Джереми и присел на корточки. Почесал пистолетом лоб под банданой и уставился куда-то вдаль. «Неужели ты такой идиот?» Медленно с расстановкой спросил Оскар. Джереми нечего было ответить. Он чувствовал, как утнувшиеся в траву колени намокли от еще не до конца испарившейся росы. Смотрел в землю, одной рукой поглаживая вздувшуюся на голове шишку. «Прекрасный бы вышел видеоблог. Топовый. Ты что, правда думаешь, что дело в каком-то несчастном оружии или в паре пачек аспирина? Если так, то ты еще тупее, чем кажешься. Нам нужна карта, которую эта паршивка украла у нас». Санни впервые проявил интерес к происходящему. Он поднял склоненную до этого голову и пристально посмотрел на Оскара. Оскар, заметив это, уставился на Санни. «Поглядите, наш молчун вышел из комы. Сдается мне, ты понимаешь, о чем речь». Оскар крутанулся на каблуках ботинок и направил пистолет на Санни. «Говори, дружок». «Да что тут скажешь?» Санни усмехнулся. «Карте вашей пришел конец». И развел руками. «Пошла на растопку камина. И я совершенно не помню, что за фигня там была нарисована. Так что к чему бы она ни вела, вы туда не доберетесь». Лицо Оскара вытянулось, ноздри раздулись. Он снял пистолет с предохранителя и вновь нацелил на Санни. «Хочешь сказать, девку ты обокрал? И как же тебе это удалось?» «Я предложил обмен, а потом вспорол ей живот», — буднично ответил Санни. «У него руки в крови. — вспомнил Джереми слова Милады. «Она все видит! Как она с этим вообще живет?» Оскар встал, разгладил джинсы, сделал глубокий вдох и посмотрел Сане прямо в глаза. «Ты понимаешь, что только что подписал смертный приговор всей своей компании?» Саня улыбнулся. «Ты давно нам его подписал, и ты повторяешься. Выйдя из дома, ты уже пообещал нам смерть». «Да, но до этого мне не было никакого резона вас убивать. Я же не изверг палить по детям. К тому же я отпустил бы вас, если бы вы сразу рассказали нам правду. Угрозы вы не представляете, и преследовать нас вы бы точно не стали. Но теперь я просто вынужден вас прикончить». Оскар вздохнул. «Не стоило вам играть с нами». Саня хмыкнул. «Чушь собачья! Ты только и ждешь, что мы пойдем к твоим ногам и будем скулить, как собаки, умоляя оставить нас в живых!» «Неплохой вариант, только вам он уже не поможет». Оскар взвел курок. Джереми посмотрел на Сани, ожидая, что тот что-нибудь предпринят, но Сани просто молча разглядывал Оскара. Разъедающая душу надежду все еще трепыхалась в груди, ближе к горлу, не давая Джереми сдаться. «Всегда ведь можно что-то придумать, всегда!» И Джереми решил задать вопрос, пустяковый, не имеющий смысла. Но что еще оставалось? Иногда лучшее, что ты можешь сделать, это тянуть время. «А что было на той карте?» Голос предательски дрогнул. «Ну, если это ваше последнее желание», театрально произнес Оскар, «то я расскажу». Он развернулся и опять стал ходить взад-вперед перед ними. «Это паршивка, дочь одного из наших бывших...» Он замешкался. «Товарищей. Когда его укусили, она сама разнесла папаше башку. Тогда мы решили, что она станет неплохой заменой своему отцу, тем более...» Он ухмыльнулся. «Сиськи у нее были что надо. Так вот эта дрянь в ту ночь обчистила нас и украла карту, на которой ее отец отметил секретный бункер, в постройке которого ему удалось поучаствовать». Джереми почувствовал, как бледнеет. Голову пришлось опустить, чтобы Оскар этого не заметил. «Какой-то ненормальный еще много лет назад начал его строить. Эти богатенькие выродки всегда набивают свои бункеры всем необходимым. По словам мертвого папаши, все там по высшему разряду. Но этот дурак за давностью времени или галлонов алкоголя, выпитых с тех пор, не запомнил ни дома, ни улицы. Набросал карту на листке, отметил ключевые ориентиры, но это...» Оскар процедил сквозь зубы. «Сука, все испортило!» Пока Оскар говорил, Джереми пытался понять, что же ему делать. Вариантов было немного. Их единственный шанс выжить – доказать, что они тоже знают про бункер. Если Оскар поверит, он может оставить их в живых. Придется показывать дорогу, и выигранное время станет отличным подарком. К тому же никто не знает, что может еще случиться, пока они будут идти. Вдруг этих бандитов зомбари перекусают по дороге? Джереми рассмеялся, на этот раз не сдерживаясь. Оскар остановился напротив. «Фамилию богача помните?» — спросил Джереми. «Что?» — не понял Оскар. «Это тут при чем?» «Так помните или нет? Ваш товарищ называл ее вам?» Оскар помолчал. «Может быть, да. Может быть, нет». «Не называйте ее. Просто скажите, помните или нет?» «Говори, что задумал, сопляк, или я тебя пристрелю». «Милада!» — ласково позвал Джереми. «Малыш, посмотри на меня». Милада убрала от личика зайчишку и повернулась к Джереми. «Назови свое полное имя, ладно?» Она недоверчиво покосилась на Оскара. «Все в порядке, малыш. Сделай это для меня». Она поколебалась, а потом что-то очень тихо произнесла. «Погромче, милая, не бойся». «Милада». Тихо, но уже разборчиво сказала она. «Меня зовут Милада Дрейтон». По округлившимся глазам Оскара Джереми понял, что козырь теперь у них на руках. Главарь явно помнил, кому принадлежал бункер, и понимал, что вместо потерянной схемы маршрута нашел проводников. Для них, конечно, это не гарантия спасения, но картишек на руках прибавилось, и этот расклад был явно лучше предыдущего. Джереми начал подниматься с колен. Беркут тут же приставил пистолет к его лопаткам. «Убирайте пушки, господа!» Тоном проповедника с местной радиостанции произнес Джереми. «Ваш покорный слуга укажет вам путь к спасению!» Воспользовавшись замешательством Беркута, он повернулся и выхватил трость у него из-за пояса. Беркут дернулся в сторону Джереми, но Оскар поднял руку, останавливая его. Глаза змеи сверкнули на солнце изумрудами. Трость взметнулась вверх и опустилась на землю. Джереми почувствовал себя Моисеем, опустившим посох в воды. Конечно, перед ним не расступилась даже трава, но в этом и не было необходимости. Джереми уже сотворил чудо. Спас Миладу и Сани. Возможно, просто отсрочил гибель, но пока этого было достаточно. Оскар с прищуром улыбнулся. Впервые посмотрел на Джереми чуть ли не с уважением. «Что же, укажи нам путь!» И кивнул вперед, предлагая Джереми идти во главе их компании. «Напомни, щенок, если выкинешь что-то не то, будешь первым из вас, кто увидит свет в конце туннеля!»